6:32. Очнувшись, я вижу над собой встревоженное мамино лицо. «Джад», — тихонько говорит она, — «лежи, лежи, резко не вставай». Под глазами у нее черные круги, и еще поскольку я гляжу на нее снизу, мне видны корни волос, обрамляющих ее лицо. Совершенно седые корни. Мама такая уставшая, постаревшая. Меня охватывает странная нежность. А в теле так и застрял заряд электричества, тело вибрирует. «Он называл меня пузырем», — говорю я. «Ты о чем, милый?» «Когда я был маленьким, папа называл меня пузырем». Мама смотрит на меня, улыбается. «Да, помню». Она гладит меня по все еще подрагивающей груди. «Ты плачешь?» — шепчу я. «Ты тоже». Я чувствую, что лицо мое и в самом деле совершенно мокрое, и мама то наводится на резкость, то расплывается, потому что в глазах у меня вскипают все новые слезы. «Без него плохо», — произношу я, и внутри словно что-то надламывается. Вскрикнув, как от боли, мама роняет голову мне на грудь и начинает рыдать. Я тоже плачу, уткнувшись в ее тонкие спутанные волосы, и длится это довольно долго.